Часть третья. На запад. Глава 15. Не сказав больше ничего, ни по-марсиански, ни по-английски, Айзек погрузился в сон. Разбудить его было невозможно. Четвертые по-прежнему дежурили у его постели, но не могли понять, что с ним происходит и как ему помочь. Впрочем, физически его состояние как будто бы не внушало опасений. Сейчас с ним сидела Сьюлин Муа. По щелочным пескам за окном тянулись закатные тени. Айзек спал уже 2 дня. С утра, как часто бывало в это время года, над горами разразилась недолгая гроза с молниями и громом, но почти без дождя. К вечеру гроза прекратилась. Прояснившееся небо сияло чистейшей бирюзой. Воздух пах свежо и терпко. Но мальчик все не просыпался. От короткого дождя в песках на западе расцветали веретенообразные растения. Кто знает, может, там в пустыне ожило и еще что-то, вроде зрячей розы Айзека. Внешне Сьюлин выглядела, как всегда, спокойной. На самом деле ее охватывал ужас. Айзек разговаривал голосом Эша. Не то ли это, что в старину называли страх и трепет? Гипотетики не боги, в том смысле, в каком она понимала это простое, хотя и странно растяжимое слово. Но они могущественны и непостижимы, как боги. Ей не верилось, что они обладают сознанием и волей. Даже само слово «они» — ошибка терминологии, грубый антропоморфизм. Но когда они являют себя, естественное человеческое желание сжаться, спрятаться, как у кролика при виде лисы, у лисы при виде охотника. «Второй раз в жизни», — думала Сьюлин, — «это мой личный крест». Видеть это повторно. Грудь Айзека вздымалась и опадала в такт его дыханию. Сьюлин то и дело задремывала, иногда проваливалась в сон, мгновенный и глубокий, как бывало с ней только в детстве. Ей снилась тогда другая пустыня, где горизонт совсем близко, а небо темно-синее. Там тоже были скалы и песок. Из песка росло множество ярких трубчатых и угловатых растений, словно материализовавшиеся горячечные видения. И там тоже был мальчик. Не Айзек. Тот, другой, первый. Более хрупкий, с более темной кожей, но с такими же странными глазами в золотых крапинках. Он лежал там, где упал, потеряв силы от истощения, и хотя рядом со Сьюлин было множество взрослых, она первой подбежала к нему. Мальчик открыл глаза. Больше ему ничто не повиновалось. Его туловище, руки и ноги обвивали сплетающиеся не то веревки, не то лианы. Эти безумные растения пригвоздили его к земле, а некоторые проросли сквозь его тело. Он должен был быть мертв. Никто не выживет, если его проткнуть насквозь, как шашлык. Но мальчик открыл глаза и прошептал «Сьюлин». Она проснулась, сидя на стуле возле кровати Айзека и вспотев от сухого жаркого воздуха. В дверях стояла миссис Репка и смотрела на нее. «У нас собрание в столовой», — сказала она. «Нам бы хотелось, чтобы вы тоже присутствовали, мисс Муа». «Хорошо, я приду». «С Айзеком все по-прежнему?» «Да», — сказала Сьюлин, добавив про себя, — «пока по-прежнему». Это не была кома. Просто сон, но очень глубокий и длившийся много дней. Однажды вечером Айзек проснулся. Рядом не было никого. Он чувствовал себя странно. Его чувства обострились. Ум работал не просто ясно, а яснее, чем когда-либо. Восприятие стало более четким и сфокусированным. Ему казалось, что он мог бы, если бы захотел, сосчитать все пылинки в воздухе, хотя комнату освещала только маленькая лампа возле кровати. Ему нестерпимо хотелось на запад. Он чувствовал зов того, что там, вдали. Это нельзя было описать никакими словами из тех, что он прежде знал. Исполненность, окрыленность, любовь, жажда. Он был чему-то очень нужен. А это что-то ему. Он не собирался опять уходить из поселка. Не сейчас. Его первый инстинктивный поход на запад не привел ни к чему, не считая встречи с Розой. И не было смысла повторять это, пока он не окрепнет. Лишь бы только выбраться из тесных стен комнаты, вдохнуть воздух пустыни, почувствовать его кожей. Он встал, оделся, сошел вниз по лестнице мимо запертых дверей столовой, где взрослые вели церемонную беседу, и вышел во двор. У ворот выставили охрану, видимо, чтобы не дать ему снова уйти. Поэтому он направился в огороженный сад. Воздух был свеж, и сад предстал перед Айзеком во всей своей красе. Он шел между растениями по дорожке, вымощенной садовником Раджем. Суккуленты распахнули свои цветы, закрывающиеся в светлое время суток. Даже в слабом лунном сиянии они выглядели радужно яркими. Под ногами, там, где пепел смыло дождем, шебуршали какие-то мелкие существа. Айзек нагнулся и потрогал ладонью почву. В ней ощущался накопленный за день жар. Звезды над головой светились, как хрусталь. Айзек долго смотрел на них. Это были символы, реющие за пределами человеческого понимания, буквы, из которых слагались слова, из которых слагались предложения. И он уже почти понимал этот язык. Айзек ощутил вибрацию, когда трогал землю сада. Снова взглянув под ноги, он увидел вдруг, как земля вздулась и пришла в движение. «Червь?» «Нет». Это был не червь. Это было нечто, никогда им не виденное. Оно медленно проступало из-под земли, как мясистый, поигрывающий суставами палец. Что-то вроде корня, но для настоящего корня растущее слишком быстро. Оно тянулось к руке Айзека, словно чуя ее тепло. Он не испугался. Нет, разумеется, испугался. Еще как. Человеческое его существо просто-таки замерло от ужаса. Айзеку захотелось отшатнуться и бежать назад в спасительный покой комнаты, но над этим человеческим существом возвышалось теперь и обнимало его новое, бесстрашное и доверчивое ощущение себя. Нового Айзека этот бледно-зеленый палец не только не пугал, он был ему знаком. Айзек словно уже видел его когда-то, хотя и понятия не имел, что это такое. Он позволил пальцу дотронуться до себя. Тот медленно обвился вокруг его запястья. Айзека это наполняло удивительной силой. И сам корень, казалось, тоже наполнялся силой от него. Он опять взглянул на небо, на сверкающие звезды. Каждая из них — солнце. Теперь у каждой было как бы знакомое лицо, свои цвет, вес, расстояние, идентичность. У них не было имен. Но к чему имена? Он и так знал их все наперечет. И как принюхивающийся зверек, он снова оглянулся на запад. Входя в столовую, Сьюлин отчетливо понимала две вещи. Во-первых, здесь успели уже многое обсудить без нее, так что сейчас ее вызывали не для дискуссии, а для допроса. Во-вторых, всеми владело одно чувство, даже не грусти, а скорби, словно все понимали, что прежняя жизнь подходит к концу. В этом можно было не сомневаться. Общине оставалось жить считанные дни. Она была создана с единственной целью создать и вырастить Айзека. И эта история так или иначе должна была вот-вот закончиться. все или почти все эти люди, думала Сьюлин, родились до спина. Как и большинство земных четвертых, они были выходцами из академической среды, хотя в поселке жили также техники, помогающие обслуживать крионкубаторы, механик, садовник. Они не походили на тех четвертых, среди которых выросла Сьюлин. Все же это были четвертые. От них так и несло четвертостью. Та же преувеличенная серьезность, гипертрофированное чувство собственной значимости, неспособность взглянуть на себя со стороны. Разумеется, собрание возглавлял Авраам Двали. Он пригласил Сьюлин сесть в кресло так, чтобы все могли ее видеть. «Нам бы хотелось, чтобы вы дали объяснение некоторым вещам, мисс Муа, пока ситуация не стала критической». Сьюлин сидела подчеркнуто прямо. «Разумеется, буду рада помочь, чем смогу». Миссис Рэпка, сидевшая за ближним столом по правую руку от доктора Двали, посмотрела на нее откровенно скептически. «Хотелось бы верить. Как вы знаете, когда мы взяли на себя задачу воспитать Айзека 13 лет назад, мы столкнулись с определенным сопротивлением». «Воспитать, миссис Рэпка? Или создать?» Миссис Рэпка проигнорировала это замечание. «Сопротивлением со стороны других общин четвертых. Мы действовали согласно своим убеждениям, но эти убеждения разделяют далеко не все, к сожалению, мы меньшинство. Меньшинство среди меньшинства. Мы также знали о вашем присутствии на Земле и в экватории, мисс Муа, и о миссии, возложенной на вас марсианскими четвертыми, хотя до сих пор не знаем, в чем заключается эта миссия. Мы понимали, что рано или поздно вы нас найдете, и были готовы к диалогу с вами, честному и открытому. Мы очень уважаем вашу принадлежность к общине, гораздо более древней, чем наша». «Спасибо на добром слове», — ответила Сьюлин также с нескрываемым скептицизмом. «Но мы надеемся, что вы будете с нами так же откровенны, как и мы с вами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я слушаю». «Правда ли, что та процедура, с помощью которой мы создали Айзека, применяется не впервые?» «Да», — подтвердила Сьюлин, — «правда». «А правда ли, что вы были свидетелем этих событий и имеете к ним некоторую причастность?» На этот раз она ответила не так быстро. «Это так. Для земных четвертых ее биография не была секретом». «Вы не могли бы рассказать поподробнее?» «Если я не хотела раньше говорить об этом, то по сугубо личным причинам. Это очень неприятное воспоминание для меня». «И все же», — сказала миссис Рэпка. Сьюлин прикрыла глаза. Ей не хотелось воскрешать это в памяти. Невольные воспоминания и так навещали ее слишком часто. Но, как ни тяжело ей было признавать это, миссис Рэпка была права. Время пришло. Мальчик. Мальчик в пустыне, в марсианской пустыне. Он умер в сухой южной провинции Бар-Ки, недалеко от станции биологических исследований, где родился и прожил всю свою жизнь. Сьюлин было тогда столько же, сколько и ему, 12. Она родилась не в Бар-Ки, но никакого другого дома, кроме станции, не помнила. Ее жизнь до Бар-Ки была для нее всего лишь историей, рассказанной воспитателями. О девочке Сьюлин, которая жила с родителями на берегу реки Пайя. Вся ее семья погибла во время наводнения, а девочку, ту Сьюлин, которую она не помнила, удалось вытащить из заградительного фильтра плотины 3 милями ниже по течению. Она была настолько искалечена, что ее можно было спасти только радикальным биотехническим вмешательством. Ткани Сьюлин пришлось восстанавливать с помощью той же самой процедуры, что продлевала марсианам жизнь, курса 4-го возраста. Лечение оказалось достаточно успешным. Мозг и тело Сьюлин регенерировали на основе ее ДНК-профиля. По понятным причинам, она не помнила ничего из своей жизни до катастрофы. Ее излечение было для нее словно вторым рождением. Сьюлин заново узнавала мир, так как узнают его младенцы. Ей пришлось повторно учиться говорить, и она ползла, пока у нее наконец не стали получаться первые, вернее сказать, вторые, уверенные шаги. Но у курса был и побочный эффект, отчего он крайне редко использовался в лечебных целях. Как и всем, он даровал ей долголетие ценой нарушения естественного развития организма. К подростковому возрасту у всех марсианских детей появлялись глубокие морщины, делавшие марсиан столь непохожими на землян. Но у Сьюлин они не появились. По марсианским представлениям, она осталась бесполой, с карикатурно гладкой кожей, смешное дитя переросток. Глядя на себя в зеркало, даже и сейчас, Сьюлин не могла не думать о себе как о чем-то розовом и бесформенном. Куколка, поводящая уродливыми зачатками конечностей. Чтобы избавить ее от унижений, те же четвертые со станции Барки, что спасли ей жизнь, взяли ее на воспитание. На станции у нее была добрая сотня родителей, заботливых и терпеливых, а бесплодные холмы Барки стали ее детской площадкой. Кроме нее на станции был еще один ребенок, Эш. У него не было фамилии, только имя. Эш был создан для установления связи с гипотетиками. По мнению Сьюлин, удачнее медиатора было трудно придумать. Ему с трудом давалось элементарное общение с окружающими. Общество Сьюлин ему нравилось, но даже с ней он редко обменивался больше, чем парой слов. Содержали Эша отдельно от нее, и ей позволялось видеться с ним только в определенные часы. И тем не менее он был ее другом. Для нее не имело значения, что его нервная система якобы способна воспринимать сигналы каких-то непонятных существ, как и для него не имело значения, что Сьюлин, розовая и гладкая, как новорожденный младенец. Их необычность делала их похожими, и им было легко друг с другом. Взрослые поощряли их дружбу. Их совсем не радовало, что Эш все время молчит. Да и в остальном производит совсем не то впечатление, какое, по их мнению, должен был бы производить будущий медиатор. Впечатление, удручающее нормальной смышленности. Эш был прилежным, но не любопытным. Специально для него взрослые оборудовали несколько классов. На уроках он сидел, глядя в потолок. В пределах нормы воспринимал информацию, но, казалось, все это нисколько его не трогало. Галактика состоит из звезд, а камни из атомов. Но, похоже, для него одно от другого ничем не отличалось. И он не удивился бы, если бы ему сказали, что все наоборот. Общался ли он с гипотетиками или они с ним, никто не мог сказать наверняка. Он упорно отказывался говорить на эти темы. Больше всего он оживал, оставаясь наедине со Сьюлин. Несколько раз в неделю им разрешалось уйти со станции и погулять в пустыне. За ними, разумеется, наблюдали. Неподалеку всегда был кто-нибудь из взрослых, но по сравнению с замкнутым пространством станции, это казалось настоящей свободой. В Барки было сухо, как в пустыне. Но после скудных весенних дождей среди камней иногда образовывались лужи, и Сьюлин приводили в восторг крошечные существа, снующие в этих быстро исчезающих озерцах. Это были маленькие рыбки, которые одевались в панцирь и впадали в спячку, как только вода высыхала, возвращаясь к жизни, словно семена, только в сезон дождей. Ей нравилось набирать в ладони воду, кишащую жизнью существ, а Эш с изумлением смотрел на то, как мальки, трепыхаясь, проскальзывают между ее пальцев. Эш никогда ни о чем не спрашивал, но она делала вид, будто он спрашивает. Для всех остальных на станции Она была ученицей. Все требовали от нее внимания. И только для Эша она была учительницей, а он для нее молчаливо внимающей аудиторией. Она часто объясняла ему то, что сама узнала всего только день или час назад. «Люди не всегда жили на Марсе», — говорила она ему, когда они бродили среди горячих и пыльных скал. «Много столетий назад их предки прибыли с Земли, планеты, которая ближе к Солнцу. Землю с Марса увидеть нельзя, потому что гипотетики окружили ее светонепроницаемой оболочкой. Но мы-то знаем, что она на месте, и у нее есть Луна, спутник, вращающийся вокруг нее». О гипотетиках, которых марсиане называли «аб-ашкен», словом, образованным из корней слов «могучий» и «далекой», она вначале упоминала с осторожностью и не зная, как отнесется к этому Эш. Она знала, что он сам немножко гипотетик, и боялась ненароком его как-то обидеть. Но это слово не вызывало у него никакой реакции, кроме привычного безразличия. Так что Сьюлин могла без опаски читать ему лекции, фантазировать и мечтать. Ничто не захватывало ее так, как существование гипотетиков уже в те годы. «Они живут в межзвездном пространстве, так далеко от нас, что невозможно и представить», — рассказывала она. Эш, естественно, в ответ молчал. «Это не столько организмы, сколько сложные механизмы, но они способны расти и размножаться. Мы не можем найти никакого разумного объяснения их действиям. Миллионы лет назад они заключили Землю в пузырь, внутри которого время течет несравненно медленнее, но никто не знает зачем. Никто и никогда не вступал с ними в контакт. Разве что, может быть, ты? Никто никогда их не видел, но иногда с неба падают их останки. Из-за этого случаются всякие странные вещи. Иногда». На общину доктора Двали эта новость произвела ошеломляющее впечатление. Двали откашлялся и сказал: «В марсианских архивах нет ни слова о подобных событиях». «Нет», — согласилась Сьюлин. «И во время экспедиции на Землю мы тоже об этом не упоминали. Даже для Марса это событие нечастое. Оно случается раз в 200-300 лет». «Случается что?» — спросила миссис Рэпка. «Простите, я что-то не пойму». «Гипотетики, миссис Рэпка, это подобие экосистемы. Они созревают, цветут и умирают. Без всякой цели. Просто чтобы этот цикл повторялся снова и снова». «Вы хотите сказать?» — переспросил доктор Двали. «Машины гипотетиков цветут и умирают». «Не вижу тут особенной разницы. У нас нет никаких доказательств, что эти самовоспроизводящиеся машины управляются чем-то помимо сетевых алгоритмов и случайностей эволюции. Их останки блуждают по Солнечной системе, и время от времени весь этот мусор притягивается гравитационным полем одной из планет». «Почему они никогда не падали на Землю?» «До спина Земля существовала в системе куда более молодой, чем теперь. 5 биллионов лет назад гипотетики только-только обосновались в пределах пояса Койпера». Примечание. Пояс Койпера – область Солнечной системы за орбитой Нептуна, заполненная в основном малыми космическими телами. Кроме Плутона, в поясе Койпера находится еще несколько карликовых планет. Конец примечания. «Если их машины иногда и залетали на Землю, то только в исключительных случаях. В истории Земли достаточно упоминаний о блуждающих огнях, НЛО и тому подобном, чтобы предположить, что такие случаи были, хотя никому не приходило в голову рассматривать это так. Потом появилась спин-оболочка, сама по себе исключающая попадание на Землю любых космических тел. И теперь у Земли остается некая защитная мембрана, без которой она бы давно сгорела от избыточной радиации. У Марса, к счастью или к несчастью, нет такой защиты. Марсиане не туристы, не дикари, попавшие в будущее из каменного века. На Марсе все, начиная с самых первых поселенцев, тысячелетиями знало о существовании гипотетиков и о том, что Солнечная система в сущности их собственность. «Вы думаете, что пепел, который падал на нас?» — хриплым и недружелюбным голосом спросила миссис Рэпка. «Того же происхождения?» «Думаю, да. Как и растения в пустыне. Логично предположить, что и данная Солнечная система уже очень давно обжита гипотетиками. Метеоритные дожди тоже. По всей вероятности, они состоят из их останков, а не из межпланетной трухи. Пепел – всего лишь крайний экстраординарный случай, возможно, следствие какой-то эпидемии, как если бы экватория прошла сквозь облако из отшелушившихся клеток, докончил доктор Двали. Ну да, что-то вроде того. Может быть, клеток, может, погибших, но не обязательно омертвелых целиком. В них может сохраняться какой-то остаточный метаболизм. Отсюда роза с глазом и прочие нежизнеспособные так называемые цветы. На Марсе, конечно же, изучали эти останки. «Разумеется», — сказала Сьюлин, — «не просто изучали, а выращивали. Многое в нашей биоинженерии создано в результате этих исследований. Даже то активное вещество, которое лежит в основе курса четвертого возраста, восходит к прототипу, полученному из культур гипотетиков. Большая часть наших препаратов так или иначе создана с применением этих технологий. Поэтому материал и выращивается в условиях сверхнизких температур, напоминающих условия дальнего космоса. А тот мальчик с Марса и Айзек, как я понимаю, тоже? Тот препарат, который вводился им, гораздо ближе по составу к исходной материи, из которой состоят устройства гипотетиков. А вы думали, это чисто человеческое изобретение? Очередной образчик с выставки достижений передовой марсианской биоинженерии. Отчасти, да, конечно. Но в основе своей это нечто гораздо большее, нечто нечеловеческое. И по существу, неподконтрольная. И тем не менее, Ван Говен привез коллекцию этих культур на Землю. Если бы Ван обнаружил на Земле ту древнейшую и мудрую цивилизацию, которую мы все ожидали там найти, я уверена, он бы не стал скрывать происхождение препаратов. Но, к несчастью, он увидел там нечто совсем другое. Он поделился многими нашими секретами с Джейсоном Лоутоном, который опрометчиво поставил эксперимент на себе и распространил эти секреты среди тех, кому он доверял. А те, в свою очередь, оказались еще менее благоразумными. Сьюлин понимала, в какой шок ее слова повергают слушателей. Ван Говен, Джейсон Лоутон. Для земных четвертых эти имена звучали как имена святых, а они являлись простыми смертными. Как все боялись, сомневались, хитрили, ошибались и раскаивались. «И все же», — сказал наконец доктор Двали, — «почему вы с нами не поделились всей этой информацией?» «Потому что это касалось только четвертых». Сьюлин сама удивилась, откуда у нее взялся такой пыл. «Вы не понимаете. Это не цури...» Она затруднялась подобрать точный аналог этому марсианскому слову. «Это неправильно, не должно делиться этим с неизмененными людьми. Есть вещи, которые обычным людям знать не надо. Они имеют смысл только для тех, кто жил и будет жить еще очень долго. Долголетие — это бремя. Принимая его, вместе с ним принимаешь и другое бремя — знания. И если бы я поделилась этим с вами, доктор Двали, если бы вы тогда, до начала вашего проекта, так далеко не спрятались от всех, но люди, к которым она сейчас обращалась, рожденные в джунглях земли дикари, вряд ли способны были ее понять. Даже сама их четвертость была другой. Последнее достояние жизни, дарованное десятилетие, для них означали только желанную прибавку к жизненному сроку. На Марсе четвертые ритуально отделялись от остального населения. Вступая в четвертый возраст, если только это не происходило в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств, как Сосьюлин, человек принимал его ограничения и соглашался жить в соответствии с его аскетическими традициями. Земные четвертые пытались освоить некоторые из этих традиций, а Двали так и вовсе основал самую настоящую общину пустынников. Но все это было не то. Они не понимали всей тяжести посвящения. Не понимали, что значит знать. Чего им не хватало? Это как раз того ужасающе нейтрального монашества марсианских четвертых, которое Сьюлин так ненавидела в своих воспитателях. На Марсе четвертые словно ходили по незримым коридорам какого-то древнего лабиринта. Они утратили всю радость жизни, променяли ее на замшелый авторитет, и все же это было лучше здешней анархии и вседозволенности. Долголетие землян всего лишь бессмысленно продлевало все земные сроки. «Ну а что было дальше с мальчиком?» — спросил доктор Двали, впечатленный ее горячностью. «Расскажите нам, пожалуйста, мисс Муа». То, что случилось с Эшем, было одновременно простым и страшным. Все тоже началось с того, что на Марс стал осыпаться пепел гипотетиков, пришедший из дальних областей Солнечной системы. Это не было такой уж неожиданностью. Марсианские астрономы определили траекторию движения пылевого облака за несколько дней до того, как оно должно было показаться. Все с волнением ожидали предстоящего события. Сьюлин удостоилась разрешения подняться по крутым ступенькам на стену станции Барки. Во время последней войны 500 лет назад Барки была крепостью, чтобы посмотреть на огненный дождь. В жизни того поколения, к которому принадлежали ее воспитатели, как и в жизни их отцов и дедов, пепел не падал ни разу. Так что Сьюлин была далеко не единственной, кто взобрался на крепостную стену ради этого зрелища. Станция была обращена тылом к хребтам гор Омот, а спереди расстилалась безлюдная таинственно чернеющая равнина, на которой не было ни дорог, ни поселений. На эту пустыню и должна была выпасть большая часть пыли. Небо прошили огненные траектории падающих звезд, и Сьюлин зачарованно смотрела на них до тех пор, пока ее не стало клонить ко сну. Кто-то из взрослых положил ей руку на плечо и отвел в спальню. Эш тоже стоял на стене, глядя на зеленые и золотые сполохи падающих обломков, но никак на это не реагировал. Когда Сьюлин легла в кровать, ей расхотелось спать. Она лежала с открытыми глазами и размышляла об увиденном. О прахе машин Аб-Ашкен, питающихся льдом и камнем, живущих и умирающих долгими тысячелетиями в пустых холодных пространствах вдали от солнца. Прахе, который превращается в звездопад. Иногда, как она знала, им удавалось сохранить в себе достаточно жизненной силы, чтобы породить здесь другую, скоротечную жизнь. В учебнике по марсоведению рассказывалось о странных растениях полумеханической природы, быстро гибнущих от жары и едкого для них марсианского воздуха. Вырастут ли они теперь? Удастся ли ей на них посмотреть? Астрономы говорили, что предполагаемый эпицентр выпадения пепла находится южнее, не так уж далеко от станции Барки. Сьюлин с ее страстью к гипотетикам не терпелось это увидеть. Ровно того же, видимо, хотел и Эш. На следующее утро на станции поднялся нешуточный переполох. Эш был возбужден, впервые с младенческих лет плакал, и одна из воспитательниц видела даже, как он бьется головой о стену спальни, причем о стену, обращенную на юг. Какая-то невидимая сила взорвала его обычное сонное безразличие. Сьюлин хотела увидеть Эша. Настаивала, чтобы ей дали с ним увидеться, как только узнала об этом. Но ее долгое время не пускали к нему. К мальчику позвали врачей. Эша лихорадила. То он проваливался надолго в беспробудный сон, а когда просыпался, тотчас требовал, чтобы ему разрешили уйти в пустыню. Он перестал есть, и когда Сьюлин наконец позволили войти к нему в комнату, она с трудом узнала его. Эш всегда был круглолицым, щекастым и казался маленьким для своего возраста. Теперь он выглядел костлявым, а из глубоко ввалившихся глазниц взирали глаза со странными золотистыми блестками. Она спросила, что с тобой, не ожидая ответа, но ее поразил его ответ. «Я хочу пойти и увидеть их». «Что? Кого? Кого ты хочешь увидеть? Аб Ашкен?» Это и так звучало странно, а из-за робкого голоса мальчика прозвучало еще странней. Сьюлин почувствовала, как у нее пробежал холодок по коже, от поясницы до макушки. «Каким образом ты хочешь их увидеть?» «Там, в пустыне», — сказал Эш. «Там ничего нет». «Есть. Аб Ашкен». Потом он опять расплакался, и Сьюлин пришлось уйти. Сиделка, постоянно находившаяся при нем, вышла за ней в коридор и сказала: «Он каждый день теперь просится в пустыню, но я впервые от него слышу про Аб Ашкен. Правда ли они там, эти гипотетики, Аб Ашкен? Или хотя бы какие-то их следы или останки?» Сьюлин спросила об этом одного из воспитателей, сухонького старичка, который до того, как стать четвертым, преподавал астрономию. «Да. На юге что-то происходит», — ответил он и показал ей серию аэрофотоснимков, сделанных в течение последних дней. На снимках пустыня не слишком отличалась от ландшафта за воротами станции Барки. Те же песок, пыль, скалы. Но на широком косогоре вырос целый лес предметов настолько неестественных, что их трудно было описать. Полуоформленных или абсурдно недоразвитых, как показалось Сьюлин. Трубки, окрашенные в яркие цвета, серебристые шестиугольные зеркала, пустотелые шары. Многие из этих предметов срастались друг с другом, образуя что-то вроде огромного членистоногого насекомого. «Наверное, туда он и хочет», — предположила Сьюлин. «Может быть. Но мы не можем ему этого позволить, сама понимаешь, насколько это опасно». «Ему опасно оставаться здесь. Он выглядит так, словно он при смерти». Воспитатель пожал плечами. «Это решать не нам с тобой». Может, он был и прав. Но Сьюлин не на шутку испугалась за Эша. Друг он был или нет, но других друзей у нее не было. Нельзя, чтобы его держали в заперти, как пленника. Сьюлин жаждала освободить его. Она всерьез обдумывала план, как проникнуть к нему в комнату и вывести его наружу. Но коридоры станции никогда не пустовали, а при Эше постоянно кто-то дежурил. Теперь ей редко позволяли навещать его. Ее жизнь опустела без его молчаливого присутствия. Иногда, проходя мимо его двери, она вздрагивала, слыша его плач или крик. Бесконечные жаркие дни текли друг за другом. Все оставалось по-прежнему. Ее учитель говорил, что там, в пустыне, растения Аб-Ашкен уже отцвели и начали вянуть из-за своей неприспособленности к здешним природным условиям. Но тревога Эша становилась все сильнее и сильнее. Эти растения действительно представляли какую-то опасность для людей? — спросил Двали. Для людей нет никакой. Это вообще не живые организмы, а некое подобие жизни, не более того. Все равно, что оранжерейные цветы посадить в пустыне, — подумала Сьюлин. Последний раз она видела Эша в живых день спустя. С утра Сьюлин отправилась прогуляться по тем местам, где они обычно ходили вместе. Воспитатель, присматривавший за ней, тактично держался поодаль, понимая, что Сьюлин переживает, и ей лучше сейчас побыть одной. Как и все эти дни, было очень жарко. Скалы отбрасывали на песок длинные тени. Сьюлин бесцельно бродила неподалеку от ворот, ни о чем толком не думая, вернее, стараясь изо всех сил не думать об Эше, и тут она увидела его. Это было словно пугающий мираж. Эш сидел на корточках за большим валуном и смотрел на юг. Как он здесь очутился? Сьюлин оглянулась на своего сопровождающего. Пожилой четвертый присел передохнуть в тени южной стены станции. Старик не заметил Эша, а Сьюлин, разумеется, не сделала ничего такого, чтобы он заподозрил неладное. Она медленно подошла поближе к камню, стараясь не ускорять шаг и не привлекать к себе внимания. Эш жалобно посмотрел на нее из своего укрытия. Она нагнулась, словно разглядывая кусок сланца или какое-то насекомое, и прошептала: «Как ты оттуда выбрался?» «Не говори им», — попросил Эш. «Разумеется, не скажу, ни за что. Но как?» «Все ушли. Я украл плащ», — добавил он, приподнимая руки. На нем было внушительных размеров белое одеяние, принадлежавшее кому-то из взрослых. «Перелез через северную стену, где она соединяется со скалой, и спустился вниз». «Но что ты здесь делаешь? Через пару часов стемнеет». «Я делаю то, что должен». «А что ты будешь есть или пить?» «Я могу не есть и не пить». «Нет, не можешь». Она настояла, чтобы он взял ее бутылку с водой, которую она всегда брала с собой, выходя в пустыню, и плитку прессованной муки, прибереженную ею для себя. «Они хватятся меня», — сказал Эш. «Ты не скажешь им, что меня видела?» Такого долгого разговора у них с Эшем не было еще никогда. В сравнении с тем, что раньше настоящий словесный потоп... «Да? В смысле, нет?» — ответила она. «Конечно, не скажу». «Спасибо, Сьюлин». Еще одна сногсшибательная новость. Впервые за все годы он назвал ее по имени, может быть, вообще впервые назвал кого-то по имени. Перед ней на песке сидел, пригнувшись, не просто Эш, а Эш плюс еще кто-то. «Аб-Ашкен», — подумала она. «Это гипотетики сейчас смотрят на нее его странными глазами». На станции зазвонил колокол. Задремавший проводник Сьюлин встревожился и позвал ее. «Беги!» — прошептала она. Сьюлин не стала дожидаться, чтобы убедиться, последовал ли Эш ее совету. Она вернулась к станции, сделав вид, что ничего не произошло, и подошла к проводнику. Она словно онемела, словно безмолвие, в которое столько лет был погружен Эш, вошло в ее уста и лишило ее голоса. «Чего он, собственно, хотел?» — спросил Двали. «Найти эти артефакты, а дальше?» «Не знаю. Наверное, для него это было чем-то вроде услышанной команды, решающего звонка. Тот же инстинкт или алгоритм, который заставляет гипотетиков соединяться в сети, обмениваться информацией, воспроизводить себе подобных. Таким же образом он мог воздействовать на Эша из-за того, что он оказался слишком близко от их устройств». «Как и наш Айзек?» — спросила миссис Рэпка. «Может быть». «В нашей общине тоже наверняка задавались похожими вопросами, но не нашли ответа». «Вы говорили, что мальчик умер», — сказал Двали. «Да». «Расскажите, пожалуйста, как?» «Стоит ли, — подумала Сьюлин, — их в это посвящать? И должна ли я снова и снова переживать это?» «Да, должна. И сегодня, и завтра, и всегда». Сьюлин твердо решила молчать. Но прошло несколько часов, уже стемнело, и Сьюлин заколебалась. Ей стало страшно за Эша. Как ему там одному в ночной пустыне? Когда же на станции обнаружили его исчезновение и всех охватил ужас, она бросилась искать наставника, который казался ей добрее всех остальных. Она не знала его фамилии. Все звали его просто Лохис. Он преподавал ей астрономию. Мучимая виной, рыдая, она сообщила ему, что видела Эша днем. Когда Лохис наконец понял, в чем дело, он велел ей оставаться на месте, а сам отправился собирать поисковую партию. На рассвете со станции отправилась группа из 5 мужчин и 3 женщин, хорошо знакомых с топографией пустыни и ее превратностями. Они ехали в прицепе одного из тягачей, что были на станции. Для Марса, бедного полезными ископаемыми, тягачи вообще-то были роскошью. Сьюлин позволили поехать с ними, чтобы она указала место, где в последний раз видела Эша, и помогла уговорить его вернуться, если удастся все-таки его найти. Из ближайшего города на поиски Эша выслали куда более серьезную технику, в том числе дирижабли-разведчики, способные вести съемку с большого расстояния. Но их прибытие ожидалось только на следующий день. До тех пор, — сказал Лохис, — придется полагаться только на собственные силы. К счастью, Эш не мог скрыть следов, и они вели на юг, к месту наибольшего скопления останков Аб-Ашкен. Как только экспедиция миновала череду невысоких холмов, отделявших станцию от чашеобразной южной пустыни, Сьюлин своими глазами увидела эти умиравшие на глазах растения, состоящие из пыли. Высохшие и увядающие вещи. Другого слова Сьюлин не могла для них подобрать. Желтоватые белые раструбы высотой в 2 человеческих роста, нависающие над скоплением шаров, пирамид, серебристых зеркал. Все это произросло там, где нет ни земли, ни воды. И теперь умирало. Несколько распущенных завитков, вроде перьев какой-то громадной птицы, чуть заметно шевелились посреди этого сюрреалистического пейзажа. Но, может, их просто раскачивало дуновение ветерка? Впервые Сьюлин повстречалась лицом к лицу с гипотетиками, заглянув в изменившиеся глаза Эша. И вот они снова перед ней. Ее пробил озноб, несмотря на жару. Она съежилась и прильнула к Лохису. «Не бойся, детка», — сказал он, — «для людей это не опасно». Она и не боялась, в общем-то. Это было какое-то другое чувство. Головокружительная смесь восхищения и ужаса. Вот они, кусочки Аб-Ашкен, частицы того, что старше самих звезд, кости и сухожилия тела Бога. «Это так, словно я сама их чувствую», — прошептала она. «А может, это было предчувствие собственного будущего, которое через много-много лет обрушится на нее, как вышедшая из берегов река?» «И все-таки, мисс Муа», — спросил Двали все тем же строгим голосом, — «как именно умер мальчик?» В столовой повисла тишина. Сьюлин позволила себе некоторое время помедлить. Было уже поздно. Снаружи не доносилось ни звука. Ей чудилось, что в ушах у нее бьется ветер марсианской пустыни. «Скорее всего, у него уже не было сил идти дальше. Мы нашли его в небольшой лощине, которую было даже не разглядеть издали, пока мы не подошли вплотную. Эш уже почти не дышал, а рядом...» Она ненавидела этот образ. Он преследовал ее всю ее долгую жизнь. «Продолжайте», — сказал Двали. А рядом с ним росло все это, целая роща этой гадости, которая оплела его с ног до головы. Какие-то страшные вещи с шипами вроде копий, зеленые. У меня было такое ощущение, что это какие-то изувеченные тупиковые формы жизни, если здесь уместно такое слово. Они все еще шевелились. «То есть они окружили и схватили его?» — спросила миссис Рэпка уже не так резко. «Может, просто выросли, пока он спал? А может, он сам нарочно пришел в такое место? Некоторые из них его проткнули». Она потрогала свои ребра и живот, словно чтобы убедиться, что они целы. «Из-за этого он и погиб?» «Когда мы нашли его, он был еще в сознании». Сьюлин вырвалась из рук Лохиса и, не раздумывая, побежала к Эшу, пронзенному частоколом этих омерзительных растений, не обращая внимания на испуганные крики «Вернись!». Это была ее вина. Она не должна была ни в коем случае позволить Эшу уйти в пустыню. На станции он, как бы ему ни было плохо, все-таки находился в безопасности, а здесь его настигло и расправилось с ним нечто ужасное. Самих растений Аб-Ашкен она не очень боялась, несмотря на их кошмарный вид. Они окружили тело мальчика остроконечной оградой, и Сьюлин чувствовала их замах, хотя в тот момент не отдавала себе в этом отчета. Резкий, отталкивающий сернистый запах. Растения казались нездоровыми. Они были сплошь покрыты трещинами, нарывами. Кое-где на них виднелись черные некротические пятна. Когда она шла сквозь них, их черенки слегка приподнимались, словно они догадывались об ее присутствии. А может, и догадывались? Но о присутствии Эша они знали точно. Несколько самых высоких стеблей изогнулись дугой и пронзили его своими острыми концами. Грудь и живот мальчика были проткнуты в трех местах. На одежде вокруг стеблей виднелись пятнышки засохшей крови. В первую минуту Сьюлин не могла понять, мертв он или все-таки еще жив. И тут он открыл глаза, посмотрел на нее и улыбнулся. Она не верила своим глазам. Он и в жизни-то никогда не улыбался. «Сьюлин», — сказал он, — «я нашел то, что искал». После чего его глаза закрылись навсегда. Тишину столовой нарушил тихий стук. Во всей общине только один человек не присутствовал на собрании. Даже охранник давно покинул свой пост у ворот. Мисс Рэпка бросилась к двери. За дверью стоял Айзек в одной пижаме. Его ладони и коленки были перепачканы землей. «К нам кто-то идет», — сказал он мрачно.